Глава шестая. Огненная граната. Редкая. Один из одного. Описание. Один заряд. Активация при контакте с твердой поверхностью. Создает мощнейший выброс пламени в радиусе 20 метров. Длительность горения 1 минута. Вот так. Хотел копье, а получил коктейль Молотова. Благо, хоть поджигать ничего не надо. Просто бросаешь, а там граната все сделает сама. Вот только смущает то, насколько далеко ее надо кидать. 20 метров — не шутки. Это как 7 этажей, плюс-минус. Ничего, если понадобится, кину. По размеру и форме довольно удобное, очень похоже на стеклянное страусиное яйцо. Весит грамм 500 или около того. А в остальном ничего необычного. Если не знать, что это за штука, то за оружие подобную безделушку точно не примешь. Засунув яйцо в инвентарь, отправился собирать нажитое непосильным трудом. Но перед этим прошелся по маршруту ребят. На их пути остались награды, которые я тут же прикарманил. Было там немного, и в основном серые картофелины, но все равно приятно. Например, при помощи тех же серых картофелин я мог бы заставить ребят помочь мне. А почему нет? Сейчас еда будет явно в цене. Военные начнут гасить мертвецов при помощи оружия, и наград хрен кто получит. А на то, чтобы захватить и расчистить склады с провизией, потребуется время и силы. И то не факт, что хоть кто-то сейчас сможет провернуть подобное. На самом деле было интересно проследить маршрут отступления. Поначалу на асфальте прослеживались четкие кровавые следы. Тут тащили раненого здоровяка, всего метров 200-300. И именно здесь было больше всего наград. Они не отвлекались, просто прорубали себе путь. Также я нашел следы от примененных способностей. Стена одного из домов покрылась гарью, и на ней осталось несколько белых прогалин по форме, напоминающих силуэт человека. Кто-то жахнул огнем и подпалил мертвецов. Трупы лежат здесь же, покорежило их знатно. Нельзя забывать, что я не неуязвим. Пусть мой класс позволяет мне некоторые вольности, но на каждую хитрую жопу найдется болт с обратной резьбой. О, я же говорил. Действительно, труп здоровяка нашелся тут же. Рядом лежал его молот, которым ему и пробили голову. Обратился ровно в тот момент, когда его тащили товарищи, и успел кого-то грызануть, ведь кровавые следы потянулись дальше. Идиоты. Ничему не научились с первого раза и снова потащили бомбу замедленного действия с собой, хотя ее можно обезвредить, например, вытащив из картофельного зелья. Думаю, те, что выпадают из серых, точно так же спасут от заразы. Надо запастись обязательно. Кровавые следы оборвались у одного из подъездов. Беглецы забежали внутрь и захлопнули за собой дверь. Благо, электричество пока есть, и магнитная стальная дверь работает как надо. Скорее всего, у кого-то из них был ключ. Так как дальше я вряд ли найду награды, полетел к детской площадке. Там я в прошлый раз собрал только стрелы, а награды оставил валяться, ведь их в любом случае никто не украдет. Перемещаться по улице сейчас — самоубийство. Так все и оказалось. Проблема только в одном. Часть наград оказалась погребена под множеством трупов. Увы, но сдвинуть их я никак не могу. Для этого придется появиться, и тогда на меня сразу нападут мертвецы. А что если... В голову пришла определенно хорошая мысль. Но для испытания мне срочно нужно увеличить инвентарь. Сейчас он забит всяким хламом, но лишь частично. Из ценного только меч, посох, щит, два лука и несколько стрел. Они занимают килограмм 10-15, а остальное можно использовать как угодно. Для опыта мне потребовалось найти мелкого зомби, того, кто еще недавно был ребенком. Снова отогнав от себя жалость и сожаление, сконцентрировался на задаче. И получилось. Примерно 30-килограммовая мертвая тушка исчезла, переместившись в мой внутренний карман. С теми, кто бродит и кусается, даже пробовать не буду. Уверен, система бы такой оплошности не допустила. Зато рано или поздно я смогу буквально заваливать противников трупами. Под малышом оказалась спрятана зеленая картофелина. И я ее тут же подобрал, а тушку выбросил чуть поодаль. Итого у меня набралось чуть больше 50 серых картофелин, 3 зеленые и около 20 сверхпредмета. Ну и куда без серых книжонок? Их тоже немало, ближе к 30. Но все, как одна, бесполезны. Есть среди них и активные, и пассивные навыки. Возможно, если вложить туда достаточное количество очков, они станут эффективными, но меня жаба душит. В моем случае грех будет торопиться. Раз уж повезло получить такой класс, который позволяет мне спокойно ждать и выискивать что-то наиболее выгодное и подходящее, то так я и буду делать. А вот вещи оставляют желать лучшего. Даже древними труханами не обзавелся, не говоря уже об оружии. Пара стрел и меч, готовые рассыпаться в любую минуту, не в счет. А значит, мне надо что? Продолжить фарм, то есть добыча наград. Но перед этим стоит отдохнуть и подкрепиться, а заодно и раскрыть все сферы предмета. Из 20-ти-то должно хоть что-то выпасть. В этот раз на обед мне достался борщец. Ложка, кусок хлеба и сметана шли в комплекте. И я хочу сказать, что обед мне очень даже понравился. Пусть раньше я зачастую баловался фастфудом, и меня все устраивало, но хороший жирный борщ со свежеиспеченным хлебом — это вам не шутки. Во время обеда, чтобы не терять времени, начал раскладывать сферы. Ножик, ножик, ножик, кувалда, ножик. Аж трясет. По итогу передо мной оказалась гора хлама, и из 22 сфер чем-то полезным меня одарили только 5. Ножики сразу в помойку. Раздавать их я никому не планирую, и как-то использовать это дерьмо я вряд ли буду. Тем более, что в одной из сфер мне попался колчан с 20 простых стрел. Новые, острые и прочные. А стрелять я рано или поздно научусь. Меч тоже пригодится. Ровно такой же, как и предыдущие. Без излишеств. Просто метр заточенной стали, весом примерно в 1,5–2 кило. Заточенный паршиво, но все же. Если ударить с размаха, то вполне можно пробить черепушку. И самое главное, в одной из наград мне попались... Шорты. Обычные. 10 из 10. Обычные, мать их, шорты. Но они необычные. Совсем необычные. Сразу видно, их шил самый навороченный модельер современной Европы. У меня трусы были в 2 раза длиннее, чем эти шорты. Так еще и красного цвета. Но все лучше, чем постоянно проветриваться. Пусть так, говорят, полезнее, но мне все равно не по себе. Кольцо удара. Обычное. 1 из 1. Описание. Одноразовый предмет. При активации пускает направленную ударную волну. Дальность поражения 2 метра. Вот так, значит. Думаю, это что-то похожее на навык Игоря. Парни, который по щучьему велению раскидал целую толпу мертвецов. Вещь, с одной стороны, не очень полезная, но с другой... Мне же не придется даже выходить из призрачного состояния. Пусть оно сработает всего 1 раз, но даже так звучит более чем круто. И в последней горошине кулон, повышающий запас маны на 10. Мне сейчас как раз самое то. Восстанавливается она теперь чуть быстрее, плюс у меня есть 6 очков характеристик. Что показала последняя схватка? Чего мне не хватает, чтобы эффективно сражаться с монстрами и косить их пачками? Да хрена чего. Как минимум навыков. Но чего нет, того нет. А по характеристикам можно пройтись. Мана. Ее у меня стало гораздо больше, но запасов все равно критически не хватает. Например, во время быстрых или даже мгновенных перемещений тратится она вагонами. Сейчас я могу переместиться на 50 метров примерно за 1 секунду. Но это так, по примерным подсчетам. И все, запас обнулится, и я снова стану осязаемым. В запас маны сразу вложил 3 единички и снова испытал дискомфорт. Но все терпимо, когда ты призрак. Осталось 3 единички, и 2 из них пошли на увеличение характеристики «реакция». А последнюю запульнул в силу. Как ни крути, но когда даже тетиву натягиваешь с трудом, много не навоюешь. Материализовавшись, расколпал 20 серых картофелин. Греча, картошка, рис, вода. О, зелье. Зелье маны. Малое. Описание. Восстанавливает 10 единиц маны мгновенно. И еще столько же в течение минуты. Также восстанавливает запас ментальных сил. 1 прием равнозначен 8-часовому сну. Зелье здоровья помогает от физической усталости, позволяет восстановить запас сил, а мана действует на разум. Если принимать по одному такому раз в день, то можно не спать. Вот только сколько картошки придется перевести. По итогу из 20 штук получилось достать всего 3 зелья. 2 малых для восстановления здоровья и 1 маны. Разобравшись со всеми делами, еще раз осмотрел кучу хлама на столе, поковырялся и отложил пару шмоток в инвентарь. На мне сейчас точно такие же, но мало ли что, вдруг пригодятся. Не на своем же горбу таскаю. Также среди наград нашлось еще одно колечко, дающее прибавку к выносливости. Весит не тяжело, так что пусть болтается на мизинце. Потом сменю на что-то более полезное. Трусы налезли как родные, но я сразу прикрылся плащом, чтобы не смущать неискушенную мертвую публику своим экстравагантным видом. И полетел. Как она полететь, не представляю. На горке фармить прикольно, но все равно опасно. В прошлый раз шип мог легко пробить мне голову, и тогда никакие зелья не спасут. А на везение надеяться нельзя, рано или поздно такой подход может выйти боком. Что ж, может, чего и попадется, заодно и наградки пособираю. Так как инвентарь сам по себе не увеличится, решил прошвырнуться по магазинам и торговым центрам. А также, что самое главное, первым делом решил отыскать отдел полиции. Вот там вполне могут укрываться самые, что ни на есть, подлые преступники. И не факт, что в камерах. Тут как раз есть один неподалеку. К нему и направился, причем напрямую, отвлекаясь лишь на убитых зомби. Далеко не все они могли похвастаться наградами, но я все равно обязан проверить. Так что, просто добравшись от точки до точки, я обогатился 5 картофельными и 1 сферой, хоть и проверил чуть ли не 1000 мертвецов. Само здание нашел легко. Давно тут не был, еще со студенческих лет, но в памяти все равно отложилось прекрасно. С тех пор здесь ничего не поменялось. Все тот же высокий забор из прутьев, что торчат вверх точеными пиками. По такой аналогии несложно понять, что кроется за этим забором. Отдел полиции представляет из себя 2-этажное строение с зарешоченными окнами. Прекрасное место, чтобы укрыться от мертвецов. Двери здесь все серьезные, стальные и закреплены надежно много десятилетий назад, а лестница, ведущая ко входу, наоборот, осыпалась, и мертвецам подниматься по ней будет крайне неудобно. Территория вся сплошь усыпана трупами. Много, несколько сотен. Но сколько бы я ни искал, найти хоть одну награду не смог. Оно и не мудрено. Зомби были убиты из огнестрела. В здании есть люди. Причем много. И среди них полицейских всего 5. Заглянуть, если у них патроны, не смог. И потому принялся наблюдать, чтобы сделать свои выводы. Нормальных людей я трогать в любом случае не буду. Все же я не маньяк. Да и понимаю, они так или иначе нужны. То есть люди. Будут восстанавливать производство, а затем и вовсе вернут мне блага цивилизации, чтобы не приходилось общаться с ними лично. «Не надо, пожалуйста!» — истошно заорал какой-то парень. Я сразу переместился в комнату, из которой доносился звук. «Надо, тварь, надо!» Огромный шкаф, как принято говорить, 2 на 2 метра, замахнулся и мощно ударил по животу бедолагу. Выглядел здоровяк, как обычный стереотипный бандит. Лысый, большой и рожа очень злая. Весь перепачканный в крови пацан лет 20-25 сидел на стуле. Руки его были скованы за спиной, а ноги просто связаны и зафиксированы. «Не надо! Хватит!» Откашлявшись, еще более истошно заорал пленник. «Ну, тут все понятно. Громила издевается над слабым. Почему? Просто потому, что может. Людям испокон веков не нужны были причины для того, чтобы сделать друг другу больно». Я переместился за спину громилы и достал из инвентаря меч. Думаю, одного удара по шее хватит. Или зайти спереди. Он все равно удар заблокировать не успеет. «Верни еду, падаль!» — взревел здоровяк и снова ударил щуплого. «Там дети скоро голодать будут!» Я как стоял с занесенным мечом, так и замер. Как быстро все поменялось ролями. Теперь здоровяк уже не кажется таким гадом, а паренек сразу стал для меня говном. Воровать еду у детей. Пусть не у них лично, но я уверен, из-за него они начнут рано или поздно голодать. А сам он мог бы легко покрошить пару мертвецов и с них получить минимум 1 картофельную. Но я еще некоторое время решил понаблюдать. Мало ли что. Но больше особо ничего не узнал. Этот парень встретил начало апокалипсиса в СИЗО. Собственно, потому и не выбрался на улицу. Впрочем, как и все здесь. Для того, чтобы выйти на улицу, дежурный должен нажать на кнопочку, либо сотрудники должны сами на выходы приложить специальную карту к считывателю. Но людям было не до того. Все, что они могли на тот момент, это ломиться в двери, пытаясь их вынести. Из 100 человек выжили всего 20. Когда в здании началась мясорубка, лишь несколько полицейских сориентировались вовремя и смогли разобраться с мертвецами раньше, чем те сожрали всех выживших. «Не по понятиям ты это, начальник!» — вырвал меня из раздумий ослабевший голос зэка. «Или зэками они считаются только после суда?» «В любом случае, для меня это не играет роли. Судя по его поступкам, он явно не святой». «Верни жрачку, гад!» — снова заорал здоровяк, но бить того не стал. Судя по всему, боится прикончить ненароком. «А сколько своровал-то?» Я материализовался в углу, как можно дальше от бугая, и спокойно спросил его. «Пять картофелин!» — рявкнул, махнув в мою сторону громила, а затем завис на секунду и удивленно уставился на меня. «А ты кто?» «Пять картофелин? Хорошо». Я растворился в воздухе, и пока бугай не пришел в себя, появился около зэка. «Чинг! Инвентарь увеличен, плюс 5 килограмм». Легкое движение руки и одной проблемой меньше. И плюс 5 кило. Появился я лишь, чтобы нанести удар и бросить на пол 6 картофелин. Одно за то, чтобы они вынесли труп куда-нибудь. Любая работа должна оплачиваться. Громила снова опешил, но через полсекунды разразился ором. Он бегал по комнате и хватал руками воздух, думая, что я невидим. Пришлось несколько минут повисеть в воздухе, наблюдая за его потугами. И только когда он успокоился, я появился снова. «Успокойся. Картофельные я тебе отсыпал. Вон, на полу лежат», — сказал я, встав в противоположном от него углу. «Да ты кто, мать твою?» — заорал он, но теперь не так громко. «Карлсон, блядь, который живет, знаешь где?» «Где я?» — нахмурился он. «На крыше. Стыдно не знать», — покачал я головой. «Ты это... Есть еще такие ублюдки. Готов заплатить за каждого по 5 картофелин». «А?» — сначала не поверил своим ушам он. Но повторять не пришлось. Через секунду шестеренки в его голове зашевелились, и я увидел борьбу. Видно, что ублюдки у него есть. Вот только он не может просто так взять и продать их. А зря. «Ну, как хочешь. Краткая инструкция просто потому, что ты прикольный. Убивать мертвецов только системным оружием, иначе так и будешь только опыт получать. Какой уровень?» 9-й, промямлил он, погрузившись в раздумья. «Да и понял я уже, и без сопливых. А вот сейчас обидно было». Дематериализовавшись, я еще некоторое время наблюдал за жизнью в участке. Многие люди пока еще не отошли от шока. Некоторые безуспешно обзванивают родственников, кто-то просто вжался в угол и смотрит в пустоту безучастным взглядом. Но не все. Минимум 3 мужчин и 1 женщина вовсю изучают систему, шерстят новые формы и отрабатывают применение способностей. Я даже чуть не огреб, когда проник в комнату. Мимо меня пронесся воздушный вихрь, что был выпущен пареньком 20 лет. Тот закрыл глаза, сделал глубокий вдох и снова взмахнул рукой, отправляя вперед заклинание. Мебель в той комнате покорежила знатно. Я очень надеюсь, что его за это ругать никто не будет. Отрабатывать даже магические удары крайне важно. Так боец не будет в экстренной ситуации мяться и задумываться, а сразу сделать все, что нужно на рефлексах. Еще несколько человек рассматривали награды, тренировались быстро доставать из инвентаря оружие и иногда перерывались на обсуждение характеристик и прочих новых атрибутов нашего мира. Я сюда вернусь. Но потом. Думаю, когда они расправятся с картофельными, он сразу выдаст мне всех негодяев. А я уж пополню себе инвентарь. Картофельные мне все равно не нужны, толку от них почти ноль. То ли дело зеленые, вот где вкусности прячутся. А что будет в синих? Уверен, что-то божественное. А в фиолетовых? Боюсь даже представить. Но попробовать явно хочется. Вполне вероятно, что там будет либо комплексный обед, либо рюмашка чего покрепче. Но далеко улететь я не успел. Стоило мне проскочить сквозь соседнее здание, перед глазами появилась крупная надпись, что перекрыла весь обзор. И как бы я ни пытался избавиться от нее, она никуда не пропадала. «Желаете пройти личное испытание? Дуэль. Награда вариативна. Штраф отсутствует. Да, нет».